это если смотреть с точки зрения японца. Лицо пожилого собеседника выражало сомнение. Впрочем, японский народ и не способен смотреть на свои внутренние дела глазами внешнего наблюдателя, да и политические обозреватели у них такие же, за исключением разве нескольких. Но с точки зрения внешнего наблюдателя, состав нового преобразованного кабинета говорит о его внешней направленности. Например, новый министр иностранных дел. Я думаю, его имя мало кому известно в Японии, а вот за рубежом его хорошо знают как одной из крупнейших фигур. Японцы одновременно с укреплением внутриполитического положения хотят укрепить и свою внешнюю политику. Нет, не так это просто. На наш взгляд, расстановка сил такова, что основное внимание уделено иностранным делам, торговле, промышленности, транспорту и обороне. Все эти новые четыре министра – крупнейшие знатоки международной политики. За рубежом их авторитет гораздо выше, чем внутри страны. Так что укрепление внутриполитических дел служит только ширмой для укрепления внешней политики. Поставив на стол бокал, посол задумался. «Не кажется ли тебе, — спросил пожилой у посла, — что эта расстановка свидетельствует о подготовке Японии к крупному дипломатическому наступлению? Но почему? Почему Японии нужна именно такая комбинация фигур, когда внутри страны настоящее столпотворение? Чтобы понять это, одной только логикой не обойдешься». «Кстати, — сказал молодой специалист, — когда мы уже выезжали, была получена несколько странная информация. Правда, она не показалась мне особо важной, и я не стал изучать ее во всех подробностях, но наш экономист обратил на нее внимание. Дело в том, что темпы японских инвестиций в зарубежную промышленность после землетрясения снизились только на одну неделю, а потом восстановились до прежних норм. Оказывается, это произошло за счет того, что правительство, не придавая делу огласки, предоставило заем гражданским предприятиям, вкладывающим свой капитал в иностранную промышленность. Этот вопрос, пожалуй, заслуживает более досконального изучения, сказал пожилой, покусывая губы. Есть еще кое-что странное. Это тоже выяснилось только в последнее время. Японское правительство, используя чрезвычайно сложную систему подставных лиц, скупает земельные участки за границей. Общая площадь земель, купленных японским правительством по всему миру, уже достигла очень больших размеров. «Недвижимое имущество за границей?» Посол нахмурился. «Странно. Я знал, что японцы покупают рудники в Африке и Австралии. Но чтобы земельные участки...» «Да, закупают целинные равнины». «Переселять людей собираются, чтобы избежать демографического взрыва. Или для беженцев...» «Одну минуточку», — остановил посла пожилой мужчина. «Население Японии уже третий год не увеличивается, а уменьшается». «Непонятно. Этот вопрос придется изучить самым подробным образом». «Что же они собираются делать, эти самые японцы?» — пробормотал посол. «О чем думают? Я с ними общаюсь уже больше полувека, а вот что они думают, не всегда понимаю». «Да, все очень сложно», — задумчиво произнес пожилой. такое впечатление, что в Японии что-то происходит».